Глава вторая. В свой первый рабочий день я испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение от того, что вопрос с практикой в любом случае решен. Мне точно поставят печать и напишут характеристику, а отчет сочиню как-нибудь самостоятельно. С другой стороны, меня все же беспокоило, что придется работать под руководством сына генерального директора, а не в каком-нибудь захудалом отделе приносить всем кофе и разбирать бумажки. Непонятно, чего от него ожидать, будет ли он строгим и требовательным или, наоборот, избалованным, высокомерным и капризным, как типичный мажор. А вдруг и то, и другое? По пути на работу я прокручивала в голове возможный сценарий первой встречи с новым боссом и старалась настроиться на позитивный лад. Тем не менее, в офис вошла на трясущихся от страха ногах. Я поняла, что вчера после собеседования растерялась и не спросила, где будет находиться мое рабочее место. Придется навестить Жанну из приемной Истомина. Вряд ли охранник на проходной обладает нужной информацией, уж тем более не хотелось беспокоить такими пустяками Истомина-старшего. Да и Жанна меня второй раз к нему точно не пропустит. «Здравствуйте, Жанна, извините, что беспокою». От волнения у меня перехватило дыхание и немного дрогнул голос. Я постаралась взять себя в руки и заговорила чуть увереннее. «А вы можете подсказать, где будет мое рабочее место?» Показалось, Жанна закатила глаза, но быстро взяла себя в руки и все же встала из-за стола. «Идем!» Властно бросила она, стремительно направляясь к выходу. Мне оставалось только не отставать от нее. Жанна задала такой темп, что приходилось едва ли не бежать, чтобы поспевать за ней. Удивительно, как с такими круглыми пышными бедрами она так уверенно летает на высоченных каблуках. Пронеслось у меня в голове. Пройдя по широкому коридору, в противоположный конец 9-го этажа, Жанна оттолкнула дверь, и мы вошли в небольшую приемную. Помещение было компактным, но светлым, благодаря большому окну, занимавшему всю стену. Солнечный свет, проникающий сквозь тонкие жалюзи, создавал уютную атмосферу. Вдоль стены стоял небольшой диванчик нейтрального серого цвета. Рядом с ним низкий стеклянный столик. В углу комнаты я заметила кофемашину, небольшой холодильник и шкаф. «Вот здесь твой стол. Думаю, разберешься. Что к чему? Дверь за твоим столом — это кабинет Филиппа Сергеевича». «Спасибо», — поблагодарила я, так и не рискнув ее спрашивать, как пройти к кадровикам. «Уточню это потом у своего непосредственного начальника, когда познакомлюсь с ним». Жанна удалилась с гордо поднятой головой, даже не удостоив меня взглядом или кивком. Все в ней выражало превосходство и надменность, как будто перед ней поставили важнейшую актерскую задачу. Без слов, одним своим видом показать, что я ей совершенно неинтересна. Я расположилась за столом, выглядело рабочее место довольно удобным, хоть и совершенно необустроенным. Пока я раскладывала свои ручки, карандаши, стикеры и блокноты, которые взяла из дома, в кабинет стремительно влетел молодой мужчина с темными волосами и небольшой щетиной на лице. «Так, стоп, а ты кто?» Не особо церемония, спросил он. «Я Лиза, ваш секретарь. А вам Сергей Сергеевич ничего не говорил?» «Секретарь, значит? Понятно». Хмыкнул парень. Высокий тип также стремительно удалился из помещения, как и появился. Видимо, пошел выяснять, откуда я взялась на его голову. Странно, что отец его не предупредил. Они не общаются, что ли? Вернулся он спустя час и, судя по лицу, не сильно довольный. Он молча прошел мимо меня и громко хлопнул дверью своего кабинета. Что ж, первое знакомство прошло не слишком гладко. Выходит, Сергей Сергеевич не просто так сказал, что мы можем не сработаться. И тогда меня просто отпустят. Он же лучше знает своего сына. Не успела я подумать, что, наверное, стоит зайти к Филиппу Сергеевичу и узнать, какие для меня будут поручения, как в приемную вошел мрачный мужчина в летах. Он удивленно глянул на меня, по всей видимости, не ожидая таких перемен. «Ну себя?» Спросил он, ткнув пальцем в сторону двери, ведущей в кабинет моего босса. Я машинально кивнула, на ходу понимая, что, наверное, вначале стоило спросить, кто он и по какому вопросу, затем уточнить у Филиппа Сергеевича, готов ли он принять посетителя. Но было поздно, дядька вошел в кабинет. Кстати, странно называть по имени и отчеству парня, который не намного старше меня самой. Сколько ему, чуть больше 25? Вряд ли есть 30. Как будто бы не успел еще заматереть, хоть и выглядел немного брутально с этой щетиной. Может, он специально ее отрастил, чтобы казаться старше и производить впечатление? Знаете ли, всякое бывает. Сбреет, а там скрывался пупсик. Вот так сюрприз. Через полчаса они вместе вышли из кабинета моего временного босса. Филипп Сергеевич проводил громадного дядьку и перевел взгляд на меня. «Значит так, если мы вынуждены провести твои каникулы вместе, давай договоримся о правилах, по которым будем играть». «Конечно, Филипп Сергеевич», — сказала я, разглядывая своего нового босса. Передо мной стоял высокий молодой мужчина. Его внешность можно назвать приятной, если не обращать внимания на суровый тон, который он выбрал для нашей беседы. Его темные волосы были слегка взъерошены, словно он только что прошелся по ним рукой. Черты лица правильные, гармоничные, прямой нос классической формы, лицо благородное и мужественное, но главное, что притягивало взгляд, это его глаза. Темные, глубокие, вокруг них лучиками разбегались едва заметные морщинки, выдавая в нем любителя посмеяться. Почему-то мне показалось, что такие глаза не могут принадлежать злому человеку. Филипп Сергеевич отличался статной, подтянутой фигурой. Было заметно, что он следит за собой и регулярно занимается спортом. Широкие плечи и прямая осанка придавали ему уверенный, даже немного властный вид. «Ты всегда должна быть на рабочем месте к 9 утра. Опоздания недопустимы, если только не случилась атака пришельцев. Входить в мой кабинет можно только после стука. Если я отвечу, войдите. Никаких вопросов, если видишь, что я занят. Любые поручения выполнять быстро и без лишних разговоров. Если что-то непонятно, переспроси. Но не отвлекай по пустякам. На твоем столе и в приемной всегда должен быть идеальный порядок. Личные дела и болтовню по телефону оставь дома. На работе изволь сосредоточиться, на своих прямых обязанностях. Если меня нет на месте, принимай сообщения, записывай все в ежедневник. Как только я появлюсь, доложи обо всех звонках и визитах. Будешь соблюдать эти нехитрые правила. Может быть, сработаемся, и 2 месяца твоей практики пролетят незаметно. Вопросы?» Мне казалось, я всегда неплохо разбиралась в лицах, и физиогномика – мой конек. Так вот, хоть Филипп Сергеевич и пытается играть мышцами, изображая ужасного, строгого начальника, но по нему видно, что он добряк и милая булочка. Сравнив босса с хлебобулочным изделием, я не смогла сдержать улыбки. «Елизавета, я разве сказал что-то смешное?» Нахмурился Истомин. «Нет, что вы, Филипп Сергеевич, я все поняла. Просто представила, как утром в автобусе отбиваюсь от пришельцев, чтобы не опоздать на работу». «Шутница, значит? Ну-ну». Хмыкнул Филипп Сергеевич и двинулся в сторону своего кабинета. «И перестань называть меня Филипп Сергеевич. Давай не будем делать вид, что нам глубоко за 50. Это несовременно, и для соблюдения строго деловых отношений вовсе не обязательно. Главное, выполняй нормально свои обязанности». «Как раз хотела спросить про мои обязанности. У вас есть для меня поручение?» «Поручение?» С недоумением переспросил мой босс. «Твоя предшественница продержалась здесь всего 3 дня. Побьешь ее рекорд, будут тебе поручения. А пока не попадайся мне на глаза». «Без проблем. Мне говорили в первый рабочий день сходить в отдел кадров». «Отлично, сходи». Сухо бросил Филипп. «А вы не подскажете, где их найти?» Как можно более милым тоном спросила я, подкрепив свой вопрос улыбкой. «Может, еще проводить? Я просто никак не привыкну, что у нас тут открыли филиал детского сада». «На эскорт даже не смею надеяться». Серьезным тоном ответила я. 5-й этаж. Ответил Истомин-младший и хлопнул дверью, скрываясь в своем кабинете. «Да уж, мой босс сама любезность. Кажется, на этой работе я точно научусь искусно делать вид, что мне все равно, и меня ни капельки не задевают чужие слова. Еще одно неприятное обстоятельство. Хоть мой босс и был сейчас язвительным и суровым, но это не отменяет того, что он весьма и весьма симпатичный. На мой вкус даже красивый. Настолько, что мне неловко на него смотреть дольше 5 секунд, потому что я начинаю смущаться. В нем чувствуется мужской стержень, а легкая небритость добавляет ему определенного шарма. Так, Лиза, соберись. Этот мужчина твой начальник и точка. Просто выполняй свои обязанности и держи дистанцию», — решила я. С этими мудрыми мыслями я взяла папку с документами и пошла к кадровикам. Найти нужный кабинет оказалось несложно. Я постучала, и когда с той стороны пропели «Войдите», зашла внутрь. Первое, что бросилось мне в глаза – уютная атмосфера небольшого кабинета. Здесь было всего 2 рабочих места, но обстановка располагала к себе. У окна стоял массивный стол, за которым сидела импозантная женщина средних лет. У нее были светлые волосы с милированием, собранные в элегантную прическу. На носу очки, с которыми она напоминала крестную фею из мультика. Она оторвалась от бумаг, подняла на меня взгляд и приветливо улыбнулась. «Здравствуйте, я Лиза Стрелецкая, пришла к вам на практику». Представилась я. «Да-да, Лиза, мы тебя как раз ждали. Проходи смелее, мы не кусаемся». Она указала на стул напротив ее стола. «Меня зовут Елена Львовна, я начальник отдела кадров. Показывай, что ты нам принесла. Паспорт, ИНН, СНИЛС. Что-то еще нужно было?» Я протянула ей в руки папку с документами. «Катюш, отсканируй, пожалуйста». Елена Львовна передала мои документы невысокой коренастой блондинке с миловидным лицом. «А мы с тобой пока заполним заявление». Елена Львовна протянула мне бланк. «Пиши вот здесь свои данные, а тут должность секретарь. Дату, с которой приступаешь к работе, внизу число, подпись, расшифровка». «Готово». Закончив писать, я протянула Елене Львовне заявление. «Пока мы готовим приказ и трудовой договор, заполни нам вот такую анкету. Она небольшая, всего 3 листа, В анкете были стандартные вопросы. Мои данные, образование, данные членов семьи и их телефоны, семейное положение. Особенно меня повеселила строка «желаемый уровень дохода». Я же пришла на практику, стажеров любят эксплуатировать бесплатно, поэтому на зарплату я даже не рассчитывала и пришла сюда за опытом. Мне показалось, писать какую-то сумму, когда ты всего лишь стажер, будет как-то странно. И я поставила прочерк. Пока я заполняла анкету, Елена Львовна подготовила приказ, а Катя распечатала несколько экземпляров трудового договора. Мы обменялись бумагами. Елена Львовна тем временем открыла мою анкету и стала внимательно ее читать, изредка поднимая на меня лукавый изучающий взгляд. «А тут стоит оклад и указана сумма. Наверное, это какая-то ошибка?» – удивленно спросила я. «Понимаю, слишком маленький». Сочувствующе спросила Елена Львовна. «Не в этом дело. Я ведь пришла к вам на практику. Я думала, вообще ничего не получу, честно призналась я». «О, не волнуйся, это распоряжение сверху». Загадочностью сфинкса поделилась Елена Львовна, поднимая вверх указательный палец. «Неожиданно», — только и смогла сказать я. «Видимо, начальство разглядело в вас потенциал. Поздравляю». Подмигнула мне Елена Львовна. Я подписала оставшиеся бумаги, заполнила заявление с реквизитами своей банковской карты для начисления заработной платы и уже собиралась уходить. «Елена Львовна, я проведу Елизавете экскурсию по нашей компании». Вдруг вызвалась проводить меня Катя. Все в рамках адаптации новых сотрудников, разумеется. «Конечно». Царственно махнула рукой Елена Львовна. Молодец, что вспомнила. «С чего начнем?» Спросила я у Кати, как только мы вышли из кабинета. «Давай я покажу тебе основные отделы и познакомлю с ключевыми сотрудниками. Ты уже была в бухгалтерии?» Бойко поинтересовалась девушка. «Нет, еще нигде не была. Идем». Катя завела меня в кабинет бухгалтерии и представила женщинам, которые там сидели. Когда мы вышли, она начала шептать мне на ухо. «Видела? Там за столом у окна сидела такая худая брюнетка с длинными прямыми волосами». «Кажется, да», — неуверенно подтвердила я. За ту минуту, что мы провели в кабинете бухгалтерии, я не особенно успела всех рассмотреть. «Это Ксения. Она сохнет по Филиппу, так что будь внимательна. Наверняка ты ей не понравишься». «Это почему же?» «Ну как же? Просто ты слишком близко к нему работаешь». Загадочно ответила Катя. «Кстати, чья ты протеже?» «Ничья, я просто пришла к вам на практику». «Ойли!» Не поверила Катя. «Мы не берем практикантов. Никто не хочет возиться и обучать сотрудника, который пару недель поработает и уйдет. Поэтому раз тебя взяли, да еще и на такую должность с окладом, кто-то за тебя вписался. Может, ты подружка Филиппа?» «Нет. Я увидела Филиппа сегодня впервые в жизни. Кстати, а он всегда такой суровый». Перевела я разговор. Не хотелось рассказывать, что меня принял на работу отец Филиппа. Вдруг это здесь неправильно расценит. А то, что это было по просьбе начальницы моей мамы, всего лишь детали. «Да нет, я бы не сказала, что он суровый. Вполне адекватный и справедливый», — задумалась Катя. «У нас, наоборот, все дамы до 40 в него тайно влюблены». «И ты?» — подловила я. «Нет, что ты, я не питаю бессмысленных надежд. Он же наследник всего этого». Катя обвела пальцем все здание. «А тут такие обороты в сумасшедшую компанию. Завидный жених, а кто я? Простой инспектор кадров. А вот ты какая-то темная лошадка и очень красивая. Наверняка Филипп клюнет». Мне не понравилось, куда она клонит, и я решила сразу обрезать все разговоры на эту тему. «Слушай, я пришла сюда на практику, я не наживка, чтобы на меня здесь кто-то клевал. Отработаю положенный срок и уйду». «Да ладно тебе, не обижайся, я же не со зла», — легкомысленно заявила Катя. «Здесь молодежи немного, поэтому, если хочешь, можем сходить вместе на обед». Мы прошли еще несколько кабинетов, Катя болтала без умолку, но все мои мысли сейчас были заняты внезапно обрушившейся на меня зарплатой и загадочной фразой Елены Львовны. Распоряжение сверху. Интересно, кого она имела в виду, отца или сына? Вряд ли сына.